Из окна уютного, просто обставленного кабинета открывался захватывающий вид. Далеко на востоке маячила Эйфелева башня, а в другом направлении ясно виднелся купол собора Сакр-Кер на Монмартре. У 45-летнего инспектора было приятное умное лицо, внушительная фигура и темные волосы. Его проницательные карие глаза смотрели из-за роговых очков. На совещании присутствовали детективы из Англии, Бельгии, Франции и Италии. «Джентльмены», — начал инспектор Триньян, — «я получил срочные запросы из ваших стран для составления информации о серии преступлений, совершенных за последнее время в Европе. На полдесятка стран обрушились повальные, откровенные мошенничества и грабежи, в которых есть несколько сходных фактов. Жертвы – люди, пользующиеся дурной репутацией. В этих случаях не присутствует насилие. Преступник – всегда женщина. Мы пришли к выводу, что столкнулись с международной бандой женщин. У нас есть набор фотографий и фотороботов. Все фотографии основаны на описаниях жертв и случайных свидетелей. Некоторые из них – блондинки, некоторые – брюнетки. Их описывают по-разному. Это то англичанки, то француженки, испанки, итальянки, американки, а в одном случае – это жительница Техаса. Инспектор Триньян нажал на кнопку, и на экране появилась серия изображений. Здесь вы видите портрет, составленный по фотороботу. Брюнетка с короткими волосами. Он снова нажал кнопку. А здесь молодая женщина-блондинка с жесткой лохматой шевелюрой. Тут еще одна блондинка с завивкой. Брюнетка со стрижкой под пажа. Здесь вот пожилая дама с заплетенными волосами, убранными в пучок. Молодая женщина с крашенными светлыми прядями. Женщина постарше с жутким начесом. Инспектор выключил проекционный аппарат. У нас нет никаких данных, кто глава банды или где размещена их штаб-квартира. Они никогда не оставляют за собой никаких вещественных доказательств и исчезают как дым. Рано или поздно мы заполучим одну из них, и только тогда сможем схватить всю банду. И тем не менее, джентльмены, до тех пор, пока кто-нибудь из вас не сможет добыть хоть какую-нибудь специальную информацию, я боюсь, мы не сдвинемся с мертвой точки. Самолет, на котором летел Даниэль Купер, приземлился в Париже. Его встретил в аэропорту Шарль-де-Голь один из заместителей инспектора Триньяна и отвез филиал отеля «Принц Гальский», более знаменитый «Георг V», расположенный по соседству. «Вам назначена встреча на завтра с инспектором Триньяном», сообщил Куперу, сопровождавший его коллега. «Я заеду за вами в 8:15». Даниэль Купер не ждал ничего хорошего от поездки в Европу. Он собирался выполнить свое задание как можно быстрее и вернуться домой. Он знал о злачных местах Парижа и совсем не хотел оказаться там. Купер зарегистрировался в гостинице и, войдя в номер, сразу направился прямо в ванную. К его удивлению, ванная оказалась вместительной, гораздо больше, чем у него дома. Он включил теплую воду и пошел в спальню распаковывать чемодан. На дне чемодана лежала небольшая коробка, заложенная между его лучшим костюмом и нижним бельем. Он взял в руки коробку, подержал ее в руке, внимательно разглядывая. Казалось, что в ней заключена его жизнь. Он принес коробку в ванную и положил на раковину. Крошечным ключиком, висящим на кольце для ключей, он отпер коробку, открыл ее. Слова, как бы вскрикивая, бросились ему в глаза с пожелтевшей газетной вырезки. «Мальчик дает показания на суде об убийстве. Сегодня 12-летний Даниэль Купер дал показания на судебном процессе над Фредом Зиммером, обвиняемым в изнасиловании и убийстве матери маленького мальчика. Согласно его утверждению, мальчик вернулся домой после школы и увидел Зиммера, своего соседа, выходящим из их дома, всего в крови. Когда мальчик вошел в дом, он обнаружил труп своей матери в ванне. Она скончалась от нанесенных колотых ударов. Зиммер признался, что был любовником миссис Купер, но отрицает, что убил ее. Мальчика отдали на воспитание его тетке. Дрожащими руками Даниэль Купер закрыл коробку на ключ. Он начал дико озираться по сторонам. Стены и потолок ванной отеля казались забрызганными кровью. Он увидел голое тело матери, распростертое в кроваво-красной воде. Он почувствовал, как подкатывает волна головокружения, и ухватился за раковину. Крики внутри него переросли в булькающие стоны, и он, как безумный, сорвал с себя одежду и погрузился в кроваво-красную ванну. «Я должен сообщить вам, мистер Купер, — сказал инспектор Триньян, — что ваша миссия здесь более чем необычна. Вы не представитель полиции, и ваше присутствие неофициальное. Тем не менее, нас настойчиво просили полицейские управления нескольких европейских стран расширить с вами сотрудничество». Даниэль Купер ничего не сказал. «Как я понимаю, вы следователь из Международной ассоциации по защите страхования, консорциума страховых компаний. Недавно несколько наших клиентов потерпели большие убытки. Мне сообщили, что не осталось никаких следов». Инспектор Триньян вздохнул. «Боюсь, что это лишь еще одно подтверждение сложности дела. Мы знаем, что имеем дело с шайкой очень умных женщин, но кроме того...» «Нет информации от осведомителей?» «Нет, никакой». «Разве вас это не удивляет? Не странно ли это?» «Что вы имеете в виду, мсье?» Для Купера это являлось очевидным. И он уже не старался скрывать своего раздражения. «Когда замешана шайка, всегда кто-то слишком много болтает, кто-то слишком много пьет, кто-то слишком много тратит. Невозможно большой группе людей сохранить тайну. Вы не возражаете, если я посмотрю папку с делами на эту банду?» Инспектор сначала отказывался. Он считал Даниэля Купера одним из самых неприятных людей, которых когда-либо встречал, и, безусловно, самым заносчивым. Он станет занозой в заднице. Но инспектора просили оказать содействие в полной мере. Он неохотно согласился. «Я попрошу сделать для вас копии». Он сказал что-то по-французски в селектор. Продолжая беседу, инспектор заметил. «Вот интересный отчет. Его только что принесли мне. В Восточном экспрессе украдены дорогостоящие ювелирные изделия, в то время как...» «Я читал об этом. Вор одурачил итальянскую полицию». «Никогда не узнать, как завершилось это ограбление». «Все очень просто», — сказал Даниэль Купер, — «путем простой логики». Инспектор Триньян с удивлением посмотрел на него поверх своих очков. «Бог мой, да он ведет себя как свинья», — и продолжал хладнокровно. «В данном случае логика не помогает. Каждый дюйм поезда был осмотрен, и персонал, и пассажиры при этом обыскали весь багаж». «Нет», — возразил Даниэль Купер. «Этот человек сумасшедший», — решил Триньян. «Что нет? Они обыскали не весь багаж. А я говорю, что есть», — настаивал инспектор Триньян. «Я видел полицейский отчет. Женщина, у которой украли драгоценности, Силвана Луади, да?» Она положила свои украшения на ночь в шкатулку. «Откуда их похитили?» «Это правильно. А полиция обыскала чемоданы миссис Луади?» «Нет, Только шкатулку? Она жертва. Зачем же обыскивать ее чемоданы? Потому что, по логике, это единственное место, куда вор мог спрятать драгоценности. На дно одного из ее чемоданов. Возможно, в нем имелось двойное дно. Когда же весь багаж свалили в кучу на платформе вокзала, все, что ему оставалось сделать, так это обменять чемоданы и скрыться. Даниэль Купер поднялся. «Если отчеты готовы, я пролистаю их». Через 30 минут инспектор Триньян разговаривал по телефону с Альберто Форнати, позвонив в Венецию. «Мсье», — сказал инспектор, — «я звоню, чтобы выяснить, не случилось ли какой неразберихи с багажом вашей жены по прибытии в Венецию?» «Да», — пожаловался Форнати, — «этот идиот-носильщик перепутал ее чемоданы. Когда моя жена открыла в отеле свой чемодан, в нем не было ничего, кроме старых журналов. Я сообщил об этом администрации Восточного экспресса. Они что, нашли чемодан моей жены?» «Нет, мсье», — сказал инспектор, а про себя добавил, «я бы на твоем месте вообще его не ждал». Закончив телефонный разговор, инспектор откинулся назад в своем кресле, думая, «этот Даниэль Купер очень странный, действительно очень странный». Дом на Итон-сквер служил Трейси гаванью. Возвращаясь в свой район, застроенный старыми домами в стиле короля Георга, фасады которых выходили в частные парки с аллеями старых деревьев, Трейси встречала нянек в жестко накрахмаленных платьях. Няньки катили своих маленьких питомцев в колясках, соответствующих их общественному положению, по дорожкам, посыпанным гравием, а дети играли в свои игры. «Я скучаю без Эми», — думала Трейси. Она бродила по старым улицам, покупала зелень и фрукты, заходила в аптеку на Элизабет-стрит, дивилась разнообразию ярких цветов, продаваемых на улицах у маленьких магазинов. Гюнтер Хартак заботился о том, чтобы Трейси разумно тратила деньги на благотворительные цели и встречалась с приличными людьми. Она назначала свидания состоятельными герцогами и обедневшими графами. Ей делали многочисленные предложения о замужестве, ведь она молода, красива и богата. «Все думают, что ты идеальная кандидатура», — смеялся Гюнтер. «Ты действительно прекрасно поработала для себя. Теперь ты устроена, у тебя есть все, что нужно». Это было правдой. У нее в банках по всей Европе лежали деньги. Она имела дом, имела все, что бы ни пожелала. Все, кроме человека, с кем можно было бы это разделить. Трейси думала о жизни, которая лишь задела ее, о муже, о ребенке. Возможно ли это для нее? Она никогда бы не смогла открыть ни одному мужчине, кто она на самом деле, и не смогла бы жить во лжи, скрывая свое прошлое. Она сыграла так много ролей, что теперь была не совсем уверена в том, кто она есть на самом деле. Но она знала, что никогда не сможет вернуться к той жизни, которой когда-то жила. «Все в порядке», — успокаивала себя Трейси. «Многие люди одиноки. Вот Гюнтер, например, у него все нормально, у меня все есть». На следующий вечер после возвращения из Венеции она давала прием. «Я жду с нетерпением», — сказал ей Гюнтер. «Твои вечера вызывают самый жгучий интерес в Лондоне». Трейси произнесла с нежностью. «А кто мой спонсор? Кто же собирается быть на вечере?» «Все», — ответила Трейси. «Все» оказался еще одним гостем, которого Трейси совсем не думала увидеть. Она пригласила баронессу Ховард, очаровательную молодую наследницу огромного состояния. Трейси увидела, что баронесса приехала и вышла поприветствовать ее. Слова застыли на губах Трейси. С баронессой приехал Джефф Стивенс. «Трейси, дорогая, полагаю, ты не знакома с мистером Стивенсом?» «Джефф, это миссис Трейси Уитни, наша хозяйка». Трейси приветствовала натянуто. «Здравствуйте, мистер Стивенс». Джефф взял протянутую руку Трейси и задержал ее в своей чуть дольше, чем принято.